Невероятным образом эти опровержения были еще не последними. Через 100 лет после того, как проблема была сформулирована, мыслитель, не менее блестящий, чем ересиарх, но принадлежавший к ортодоксальной традиции, высказал чрезвычайно смелую гипотезу. В его удачном предположении утверждается, что существует один единственный субъект, что неделимый этот субъект есть каждое из существ Вселенной, и что все они суть органы или маски божества. Икс есть Игрек и Зет. Зет находит 3 монеты, так как вспоминает, что они потерялись у Икс. Икс обнаруживает 2 монеты в коридоре, так как вспоминает, что остальные уже подобраны. Из 11-го тома явствует, что полная победа этого идеалистического пантеизма была обусловлена 3 основными факторами. Первый. Отвращение к солипсизму. Второй. Возможность сохранить психологию как основу наук. Третий. Возможность сохранить культ Бога. Культ богов. Шопенгауэр, страстный и кристально ясный Шопенгауэр, формулирует весьма близкое учение в 1-м томе своей книги «Афоризмы и максимы». Геометрия Тлёна состоит из 2 слегка различающихся дисциплин – зрительной и осязательной. Последняя соответствует нашей геометрии и считается подчиненной по отношению к первой. Основа зрительной геометрии не точка, а поверхность. Эта геометрия не знает параллельных линий и заявляет, что человек, перемещаясь, изменяет окружающие его формы. Основой арифметики Тлёна является понятие бесконечных чисел. Особая важность придается понятиям большего и меньшего. Математики Тлёна утверждают, что сам процесс счета изменяет количество и превращает его из неопределенного в определенное. Тот факт, что несколько индивидуумов, подсчитывая одно и то же количество, приходят к одинаковому результату, представляет для психологов пример ассоциации идей или хорошего упражнения памяти. Мы уже знаем, что в Тлёне объект познания единствен и вечен. В литературных обычаях также царит идея единственного объекта. Автор редко указывается. Нет понятия плагиат. Само собой разумеется, что все произведения, суть произведения одного автора, вневременного и анонимного. Критика иногда выдумывает авторов. Выбираются 2 различных произведения, к примеру, «Дао Дэ Дин» и «Тысяча и одна ночь». Приписывают их одному автору, а затем добросовестно определяют психологию этого любопытного литератора. Отличаются от наших также их книги. Беллетристика разрабатывает 1 единственный сюжет со всеми мыслимыми перестановками. Книги философского характера неизменно содержат тезис и антитезис, строго соблюдаемые про и контра любого учения. Книга, в которой нет ее, антикниги, считается незавершенной. Многие века идеализма не приминули повлиять на реальность. В самых древних областях Тлёна нередки случаи удвоения потерянных предметов. Например, 2 человека ищут карандаш. Первый находит и ничего не говорит. Второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются хрёнир. И они, хотя несколько менее изящны, зато более удобны. еще до недавних пор.